Все так и случилось. Они нанесли свой удар. Вернее, он. Ибо я никогда не смогу поверить, что леди имела к этому какое-то отношение. Думаю, и теперь я мог бы показать ту самую мостовую, где стоял в тот момент, когда взгляд мой упал на рекламную афишу, и внезапная острая боль пронзила мое сердце. Это произошло 2 дня спустя после нашей последней встречи между Гранд-отелем и Чаринг-Кроссским вокзалом, где одноногий газетчик выставлял свой товар, на желтых страницах которого чернел зловещий заголовок «Разбойное нападение на Шерлока Холмса». Заметка гласила: «Мы с прискорбием узнали, что мистер Шерлок Холмс, известный частный детектив, сегодня утром стал жертвой разбойного нападения, которое имело для него опасные последствия». Нужно ли говорить, что, не успев дочитать заметку, я вскочил в двуколку и помчался на Бейкер-стрит? Я неслышно прошел в затемненную комнату. Раненый бодрствовал, и в его хриплом шепоте я расслышал свое имя. Все в порядке, Ватсон. Что вы так смотрите? Я не так плох, как кажется. Благодарите Бога. Как вы знаете, я немного фехтую. Обороняясь, я применил несколько приемов, но одолеть 2 мне было не по силам. Что я могу сделать, Холмс? Ведь этих разбойников натравил на вас проклятый барон. Скажите только слово, и я выведу его на чистую воду. Дорогой Ватсон, мы ничего не сможем поделать, пока полиция не выйдет на него. Но они хорошо замели следы, будьте уверены. Подождите немного. У меня есть кое-какие соображения. Да. Первое, что нам нужно предпринять, преувеличить тяжесть моего состояния. Да-да-да. Они придут к вам за новостями. Придумайте что-нибудь вроде контузии, бреда, ну, на ваш вкус. Не бойтесь переусердствовать. Но сэр Лесли Оксшот... О нем не беспокойтесь. Он увидит меня в худшем состоянии, об этом я позабочусь. Что-нибудь еще? Да. Скажите Шинвиллу Джонсону, чтобы он спрятал мисс Винтер. Им, конечно, известно про нее. Если они осмелились напасть на меня, то вполне вероятно, с ней могут обойтись не лучшим образом. Все это необходимо сделать сегодня же вечером. Я встретился с Джонсоном в тот же вечер и попросил его отвезти мисс Винтер в какой-нибудь тихий пригород, где она могла бы затаиться, пока не минует опасность. В течение 6 все были в полной уверенности, что Холмс находится на грани жизни и смерти. Бюллетени были самые угрожающие, а в газетах то и дело появлялись зловещие заметки. Мои постоянные визиты убеждали меня, что на самом деле все не так уж серьезно. Выносливый организм и воля Холмса творили чудеса. Временами у меня были подозрения, что он поправляется гораздо быстрее, чем мне кажется. Удивительная скрытность была отличительной чертой его характера. И хотя она не раз приводила к печальным последствиям, даже мне, его ближайшему другу, приходилось только догадываться, какие мысли возникали у него в голове. Он довел до крайности аксиому, что самый опасный интриган – тот, кто плетет интриги в одиночку. Я был ближе к нему, чем кто бы то ни было, но, тем не менее, всегда осознавал, что между нами лежит огромная пропасть. На 7 швы были сняты. Но, несмотря на это, вечерние газеты опубликовали сообщение о рожестом воспалении. Там же появилась заметка, которую я был обязан, хотелось мне того или нет, показать моему другу. В ней говорилось, что среди пассажиров парохода «Руритания» компании «Кьюнард» который в пятницу отправляется из Ливерпуля, будет находиться барон Адальберт Грюнер, чьи финансовые дела вынуждают его обосноваться в Соединенных Штатах еще до свадьбы с мисс Виолеттой де Мервиль, единственной дочерью и прочее, прочее. Холмс выслушал эти новости с холодным вниманием и сосредоточенным выражением лица, и я понял, что для него это был сильный удар. Пятница. У нас есть только 3 дня. Кажется, негодяй собрался свернуть с опасной дороги. Но черт меня побери, Ватсон, ему это не удастся. Я хочу, чтобы вы кое-что сделали для меня. Я здесь для того, чтобы вы располагали мной, Холмс. В таком случае посвятите следующие 24 часа интенсивному изучению китайской керамики. Мой друг не дал мне никаких объяснений, и я ни о чем не спросил. Долгий опыт научил меня беспрекословно повиноваться его воле. Я вышел из квартиры и направился вдоль по Бейкер-стрит, теряясь в догадках, во имя чего я должен выполнять такую странную просьбу. Наконец, я свернул на Сент-Джеймс-сквер в лондонскую библиотеку к своему другу Ломаксу, который работал там и оттуда отправился к себе домой с увесистым томом под мышкой. Впитав нужную информацию, я пришел к Холмсу на следующий вечер. Он уже встал с постели, о чем нельзя было догадаться, читая официальные сообщения, и расположился в своем любимом кресле, подперев рукой перевязанную голову. Если верить газетам, вы при смерти. Это тот самый эффект, на который я рассчитывал. Итак, Ватсон, вы выучили свой урок? По крайней мере, я приложил все усилия. И вы можете поддержать осмысленный разговор на эту тему? Думаю, что смогу. Тогда передайте мне маленькую коробочку, что стоит на камине. С этим нужно обращаться очень осторожно. Перед вами подлинный экземпляр фарфора периода династии Мин. Ого. Да-да, на аукционе Кристи никогда не видели ничего подобного. Полный набор такой посуды стоил бы целое состояние. И в сущности весьма сомнительно, что подобный сервиз можно найти за пределами императорского дворца в Пекине. Один вид этого блюдца может свести с ума любого коллекционера. Что я должен с ним делать? Холмс протянул мне визитную карточку, на которой было написано «Доктор Хилл Бартон, Халфмун-стрит, 369». Это ваше имя на сегодняшний вечер. Вы отправитесь к барону Грюнеру. Я немного знаю его привычки и думаю, что в 8:30 он будет свободен. В письме вы заранее предупредите его, что хотите встретиться и что принесете с собой предмет из совершенно уникального сервиза эпохи династии Мин. Вы представитесь врачом, так что эта роль вам удастся без труда, и скажете, что вы коллекционер, и что к вам в руки попал этот сервиз. Вы слышали, что барон интересуется подобными вещами, и поэтому не против продать ему свой экспонат? Но если он не захочет меня видеть? Не беспокойтесь, захочет. Он самый настоящий маньяк по части собирательства, особенно если речь идет о предмете, в котором он считается признанным авторитетом. Садитесь, Ватсон. Я продиктую вам письмо. Ответа ждать не нужно. Вы просто скажете, что пришли, и объясните, зачем. Письмо было составлено замечательно. Краткое и учтивое, оно способно было разжечь любопытство любого знатока. Окружной посыльный быстро доставил его по назначению, и в тот же вечер, взяв драгоценное блюдце и положив в карман визитную карточку доктора Хилла Бартона, я пустился в свое рискованное предприятие. Превосходный дом и великолепные газоны указывали на то, что барон Грюнер, как и говорил сэр Джеймс, был человеком немалого достатка. Дворецкий, который мог бы украсить и епископскую скамью, провел меня внутрь дома и передал роскошно одетому лакею. С ним я прошел в комнату барона. Хозяин дома стоял перед огромным шкафом, расположенным между окнами, в котором размещалась часть китайской коллекции. Он держал в руке маленькую коричневую вазу и повернулся ко мне, едва я вошел. Умоляю вас, доктор, садитесь. Благодарю. Я только что осматривал свои сокровища и думал, смогу ли я в самом деле чем-нибудь пополнить такую коллекцию. Вот вещица периода Тан, датируется 7 веком. Она, вероятно, заинтересует вас. Уверен, что вам не доводилось видеть более мастерской работы и более великолепной глазури. Вы принесли с собой блюдце, о котором писали? Я осторожно развернул его и передал барону. Он сел за стол, подвинул к себе лампу, поскольку уже смеркалось, и принялся внимательно разглядывать мой товар. Барон был удивительно красив. Его внешность вполне заслужила европейскую известность. Он был среднего роста, элегантен и ловок. Смуглое, почти восточное лицо и большие томные глаза зачаровывали. Черные с блестящим отливом волосы были недавно острижены, тщательно уложены. Можно было бы залюбоваться его правильными чертами, если бы не его рот. То был рот убийцы, жестокий, безжалостный, с прямыми тонкими губами. Он походил на страшную глубокую рану на прекрасном лице. Светлая полоска кожи отделяла рот от маленьких усиков, так что выглядел он как сигнал опасности, предупреждающий о смертельной угрозе. Голос барона был на редкость приятным, а манеры в высшей степени изысканными. На вид я бы дал ему немногим больше 30, хотя на самом деле, как потом выяснилось, ему было 42 года. Превосходно! В самом деле просто превосходно. И вы говорите, что у вас есть сервиз из 6 аналогичных приборов. Однако меня приводит в недоумение, что я никогда не слышал о таком замечательном экземпляре. В Англии мне известен единственный образец, равный этому, но он, конечно же, не может быть пущен в продажу. Не будет ли нескромным спросить вас, доктор Бартон, каким образом он попал к вам в руки? Разве это имеет значение? Вы видите, что перед вами подлинник. А что касается его цены, то я удовольствуюсь мнением эксперта. Весьма загадочно. Разумеется, экземпляр подлинный. В этом у меня нет никаких сомнений, но полагаю, ибо я вынужден принимать в расчет любую возможность. Впоследствии может оказаться, что у вас не было права на продажу. Но я бы мог представить вам соответствующие гарантии. Конечно, но тогда возникает вопрос, чего стоят ваши гарантии? Но на это вам ответят мои банкиры. Пусть так. И все же сделка кажется мне довольно необычной. Ну, вы можете принять мои условия или нет. Вы первый, к кому я обратился, поскольку считал вас знатоком китайской керамики. Но мне нетрудно будет найти других покупателей. Кто вам сказал, что я знаток? Я знаю, что вы написали книгу по этому вопросу. Вы читали ее? Нет. Помилуйте, мне становится все труднее вас понять. Имея в своей коллекции столь ценный экспонат, вы до сих пор не потрудились обратиться к книге, которая растолковала бы вам ее подлинную ценность и значение. Как это объясните? Я очень занятой человек. Моя основная профессия – врач. Это не ответ. Если у человека есть хобби, он отдается ему целиком, чем бы он помимо этого ни занимался. Из вашего письма я понял, что вы не дилетант в своем увлечении. Да, это так. Могу ли я задать вам несколько вопросов, чтобы проверить ваши знания? Должен сказать вам, доктор Бартон, если вы действительно доктор, что ваш визит становится все больше и больше подозрительным. Хотел бы вас спросить, что вы знаете об императоре Сему и какое он имеет отношение к сокровищнице Сесуин около Нары? Помилуйте, неужели это вызывает у вас затруднение? Расскажите мне немного о династии Северная Вэй и о ее месте в истории керамики. Я вскочил, притворившись рассерженным. Это возмутительно, сэр. Я пришел сюда, чтобы сделать вам одолжение, а не для того, чтобы вы экзаменовали меня как мальчишку. Возможно, мои знания уступают вашим. Но я, разумеется, не собираюсь отвечать на вопросы, которые мне задают в такой оскорбительной форме. Некоторое время барон спокойно смотрел на меня, как вдруг глаза его вспыхнули, сверкнула полоска белых зубов. Так вот в чем дело. Вы пришли шпионить за мной. Вы агент Холмса. Все это ловкий трюк. Вы просто разыгрываете меня. Приятель, я слышал, при смерти, поэтому он послал вас следить за мной. Вы пробрались сюда обманом, и бог свидетель, увидите, что выйти отсюда гораздо труднее, чем войти. Он вскочил на ноги, а я отступил назад, приготовившись защищаться. Барон был вне себя от ярости. Возможно, он заподозрил меня с самого начала, а допрос только подтвердил его догадки. Было ясно, что моя уловка провалилась. Он запустил руку в боковой ящик стола, нащупывая что-то, но в этот момент какой-то звук привлек его внимание, и он замер, внимательно прислушиваясь. Два шага отделяли меня от открытой двери, и мое сознание навсегда запечатлело картину, которую я увидел. Окно, выходящее в сад, было широко раскрыто. Рядом с ним, похожее на ужасное привидение с перевязанной головой, осунувшийся и бледный, стоял Шерлок Холмс. В следующее мгновение он перешагнул через подоконник, и я услышал, как затрещали лавровые кусты. С яростным криком хозяин дома бросился за ним. А затем все произошло в какое-то мгновение. Но, тем не менее, я ясно ее разглядел. Это была рука. Женская рука, промелькнувшая среди листьев. В тот же миг барон издал ужасный вопль, который запомнился мне навсегда. Он схватился за лицо, забегал по комнате, стал биться головой о стены, а потом упал на ковер и начал кататься по полу, корчась от боли, в то время как его ужасные крики разносились по дому. «Воды! Ради бога! Воды!» Я схватил со стола графин и бросился на помощь. В комнату вбежали дворецкий и несколько лакеев. Мне запомнилось, что один из них упал в обморок, как только я, опустившись на колени перед пострадавшим, повернул к лампе его ужасное лицо. Серная кислота въелась в кожу и капала с ушей и подбородка. Коль скоро дело приняло такой оборот, я в нескольких словах объяснил, что произошло. Кто-то из прислуги полез в окно, другие побежали по газону, но уже стемнело, и вот-вот должен был полить дождь. Среди воплей барона раздавались ужасные проклятия. Это была Китти Винтер! Ведьма! Проклятая ведьма! Она заплатит за это! Она заплатит! Боже, я... не вынесу этих страданий. Я вымыл его лицо маслом, наложил ватную повязку на изъеденную кожу и сделал инъекцию морфия. Все подозрения барона на мой счет рассеялись, и он вцепился в мои руки, как будто я был в силах вернуть зрение его глазам. К этому времени подошел инспектор полиции, которому я показал свою настоящую визитную карточку, так как было бы глупо и бесполезно поступать иначе. Меня или Холмса, несомненно, узнали бы в полицейском участке с первого взгляда. Только после этого я покинул мрачный дом и через час был на Бейкер-стрит. Холмс сидел в своем любимом кресле. Он был очень бледен и выглядел опустошенным. Не говоря уже о его ранах, даже железные нервы моего друга потрясли события сегодняшнего вечера. И он с ужасом слушал мой рассказ о том, что произошло с бароном. Расплата за грехи, Ватсон. Рано или поздно это должно было случиться. Да. Одному Богу известно, сколько грехов было у этого человека. Вот та самая книга, о которой говорила Кити Винтер. Если она не сможет помешать свадьбе, то не сможет ничто. Но она сделает свое дело, Ватсон, будьте уверены. Ни одна уважающая себя женщина не сможет устоять против этого. Это дневник его любовных похождений? Или дневник его вожделений. Называйте, как хотите. Когда мисс Винтер рассказала нам об этой книге, я понял, какое грозное оружие попало бы к нам в руки. Сумеем мы ее достать. Тогда я не сказал ничего, что могло бы выдать мои мысли, так как женщины не умеют хранить секреты. Я вынашивал свой план. Нападение на меня дало шанс ввести в заблуждение барона. Он считал, что всякие предосторожности против меня излишни. Все шло к лучшему. Я мог бы подождать и дольше, но его намерение уехать в Америку вынудило меня действовать. Он ни за что не оставил бы такой компрометирующий документ. Поэтому нужно было что-то предпринять и немедленно попытаться выкрасть книгу ночью. Бесполезно, но можно было попытать счастье вечером, если бы удалось отвлечь его внимание. Удобный момент настал, когда вы явились к нему со своим голубым блюдцем. Мне необходимо было в точности знать, где находится книга. Я понимал, что в распоряжении у меня всего несколько минут. Время было ограничено вашими знаниями китайской керамики. Поэтому я взял с собой мисс Винтер. Разве я мог себе представить, что за маленький сверток она так осторожно несла под плащом? Я думал, она всего лишь хотела помочь мне, но, казалось, у нее были собственные намерения. Барон догадался, что я пришел от вас. Я опасался этого с самого начала. Однако вы некоторое время держали его в неведении, и я успел взять альбом, хотя мне не удалось скрыться незамеченным. А, сэр Джеймс, очень рад, что вы пришли. Наш великосветский друг явился в ответ на приглашение Холмса. С глубочайшим вниманием он выслушал его рассказ о том, что произошло. Вы сделали чудо, просто чудо. Но если увечья барона настолько серьезны, как описывает их доктор Ватсон, тогда можно считать, что наша цель помешать свадьбе достигнута и без этой ужасной книги. Такие женщины, как мисс Домервиль, не остановятся перед подобным препятствием. Изуродованного мученика она будет любить еще больше. Нет, нет, нет. Мы должны разрушить нравственный идеал, а не телесный. Только этот альбом сможет вернуть ее на землю. Другого средства нет. Это почерк барона. Она не останется равнодушной к тому, что здесь написано. Сэр Джеймс ушел, прихватив с собой альбом и драгоценное блюдце. Мне тоже пора было уходить, и я спустился вместе с ним на улицу. Полковника Демери ожидала небольшая карета. В ту же минуту я вернулся обратно и поднялся по лестнице в комнату Холмса. Я узнал имя нашего клиента. Помилуйте, Холмс, да ведь это... Это преданный друг и благородный джентльмен. Отныне и навсегда пусть это будет нашей маленькой тайной. Я не знаю, каким образом альбом барона попал в руки мисс де Мервиль. Возможно, сэр Джеймс передал его сам, или, что более вероятно, столь деликатная задача была возложена на отца молодой леди. Во всяком случае, результат оказался самым благоприятным. Через 3 дня в Морнинг-Пост появилась заметка, где говорилось, что свадьба барона Грюнера и мисс Виолетты де Мервиль не состоится. Та же газета поместила первый отчет о слушании дела мисс Китти Винтер по обвинению ее в нанесении увечий серной кислотой. Однако на свет всплыли такие смягчающие обстоятельства, что наказание, насколько я помню, было самым незначительным из тех, которые возможны за подобные преступления. Шерлоку Холмсу угрожали судебным разбирательством за кражу, но если цель благородна, а клиент поистине знаменит, то даже суровый английский закон становится гибким и гуманным. Мой друг избежал скамьи подсудимых.